Есть несколько вещей, о которых мне хотелось бы спросить вас, ваше святейшество. Пожалуйста, простите, что я столь неумело к вам обращаюсь в соответствии с вашим титулом. Поначалу это очень трудно. Что вы хотите знать? Первое, в отношении развития ваших философских идей. Видите ли, это слишком обширная тема. Что ж, начнем сначала. Как вы знаете, был святой Иоанн Крест и святая Тереза Авильская, и другая святая Тереза. И затем немного позднее. Ваше святейшество не собирается в ближайшее время путешествовать? Собираюсь. Я хочу посетить святые места Италии и съездить в Ассизы и Сиену. Я хочу пустить корни в этой стране. Эти два человека знали друг друга более 3 десятилетий, но папство — вещь исключительная. Избранный не принадлежит себе в еще большей степени, чем человек иного высокого положения. Тройная корона, страусовые перья и передвижной трон отошли в прошлое, и все же быть святейшеством означает нечто принципиально иное, нежели превосходительством, господином президентом и даже его величеством. Комната, в которой папа впервые облекается в белую шелковую сутану, иногда именуется комнатой слез, что, вероятно, говорит о страхе одиночества того, кто берется за эту работу. С момента своего избрания папа более ни с кем не имеет равных отношений, и это приговор, вынесенный ему до конца жизни. Иоанн Павел часто приглашал друзей в Ватикан и в Кастель-Гандольфо, но все уже было не так, как раньше, ведь он стал епископом римским, наместником Иисуса Христа, преемником князя апостолов, наивысшим первосвященником Вселенской Церкви, патриархом Запада, примасом Италии, архиепископом и митрополитом римской провинции, владыкой государства города Ватикана. Когда в 2005 году после смерти Иоанна Павла опубликовали его последнее завещание, в нем был упомянут только один человек, отношения с которым можно определить как личные. Это отец Дзивич, которому выражена благодарность за помощь и понимание, проявлявшиеся за все долгие годы совместной работы. Анджи Дескур, в свое время помогавший Карлю Войтыле следовать избранным курсам на соборе и на конклавах, как-то сказал писателю-католику и биографу папы Джону Корнуэллу, что папа живет в золоченой клетке, и описанный выше обед в октябре 1978 года дает возможность почувствовать, что дверцы этой клетки уже закрываются. Некоторые из добродушно-шутливых замечаний Иоанна Павла говорят о том, что он это понимал. Через несколько дней после избрания он провел пресс-конференцию. Этот факт уже примечателен сам по себе. «Будет ли ваше святейшество и впредь проводить подобные конференции?» Обратились к нему с вопросом. «Если это возможно», — ответил он. «Будет ли ваше святейшество ходить на лыжах?» — прозвучал следующий вопрос. «Боюсь, что мне этого не позволят», — последовал ответ. Более всего мир поразило намерение папы изменить правила и старые традиции. За день до встречи с Мечеславом Малински он устроил большой прием для польских епископов и священников. Малинский услышал об этом по радио и ощутил ту волну оптимизма и радостного волнения, которую почувствовали тогда многие. До настоящего времени папа Римский трапезничал в одиночестве. Внезапно все изменилось. И за несколько дней это новшество стало нормой. Неподвластный времени иерархический характер папства внезапно был заменен простым распорядком, в котором проступали черты новой личности. В конце концов, все привыкли, что новый папа, не ломая особенно голову, отменял или менял то, что находил противоестественным. Все, что не делает последний преемник святого Петра, естественно, подлинно, непринужденно. В тот же день произошло еще одно небывалое при прежнем стиле понтификата событие, когда кардинал Стефан Вышинский пришел передать новому папе слово «прощание польского народа». Иоанн Павел II остался стоять, когда польский примас, отбросив все, что касалось прежнего Кароля Войтылы, проговорил: «Мы поняли, святой отец, какой дорогой ценой пришлось заплатить вам за это решение. Мы знали, сколь горячо вы любите свою страну и город Краков, ее Татры, ее леса и долины, какую радость доставляли вам уединенные прогулки, как подкрепляли они ваши силы. Все эти вещи вы сожгли на жертвенном огне в вашем любящем сердце». Закончив, польский примас приблизился к Иоанну Павлу, чтобы поцеловать его кольцо, но вместо этого папа сам упал перед ним на колени, чтобы поцеловать кольцо Вышинского. Итак, в последовавшие за этим несколько секунд два величайших человека в истории Польши стояли, заключив друг друга в объятия, писал польский обозреватель, оказавшийся очевидцем этой сцены. Экзальтация наблюдавшей публики достигла предела. Слезам, радостным возгласам, аплодисментам не было границ. Потом Вышинский рассказывал: «Я хотел высвободиться, не подобало папе стоять передо мной на коленях, но он это понял и так сильно меня сжал, что я не мог сдвинуться. Я едва дышал». Нетрудно себе представить, как не соответствовал этот жест смиренного папы существовавшим ранее традициям. Не так уж много времени прошло с тех пор, как садовники прятались в кустах при приближении Пия XII. Нельзя сказать с полной уверенностью, что подобный жест был естественным и спонтанным. То, как папа держал в медвежьих объятиях своего польского коллегу, кажется несколько продуманным. Но это вовсе не говорит о том, что объятия являлись неискренними. Для Кароля Войтылы, который когда-то отдавался изучению театра с не меньшей серьезностью, чем впоследствии профессии священника, слово «театрально» не имеет отрицательной окраски, которую мы подчас ему придаем. Когда-то использовавший театр как надежное средство для противостояния нацистским оккупантам, он теперь воспользовался им для того, чтобы обратиться с папским посланием ко всем, кто его видит. Его умение покорять толпу вышло далеко за пределы театральности. Аудиенции папы проходили в современном здании за собором Святого Петра. Во время первой генеральной аудиенции 29 октября в зал, который вмещал 7 тысяч человек, набилось 10 тысяч. Началось все достаточно традиционно. С трех библейских добродетелей – веры, надежды и милосердия. Но в конце, после обычного папского благословения, Иоанн Павел II спустился вниз с возвышения, отделявшего его от толпы, и, как говорится, пошел в народ. «Невозможно описать взрыв радости, прокатившейся по толпе», — сообщал очевидец события. Мужчины кричали, женщины плакали, вверх взметнулся лес рук. Каждому хотелось дотронуться до папы, хотелось быть им замеченным хотя бы на секунду. Люди протягивали к нему своих детей, чтобы он их погладил или положил руки им на голову.